«Гастур!» — вскричал Хорус, падая на колени. Сеянус неподвижно повис на его руках, но по бьющемуся на горле пульсу и цвету лица Хорус понял, что воин еще жив. Он поднял его на руки и понес на берег, размышляя по дороге, не была ли эта неожиданная встреча еще одной иллюзией загадочного мира, и не представляет ли старый друг для него угрозы. После пары толчков в грудь Сеянус закашлялся, выплевывая в воду, и Хорус перевернул его на бок. Он знал, что строение организма Астартес почти исключает для него возможность утонуть. «Гастур, это действительно ты?» — спросил Хорус, хотя я осознавал, что в этом мире такой вопрос, скорее всего, не имеет никакого смысла. Но радость встречи со старым другом затмила все доводы разума. Хорус хорошо помнил, как горяча была боль потери, когда его любимый сын был предательски заколот на ониксовом полу во дворце самозванного императора планеты 6319. И невозможно было усмирить свойственную уроженцам Хтонии жажду кровавого возмездия. Сеянус выплюнул последние капли воды и, приподнявшись на локте, жадно набрал в легкие чистого воздуха. Его рука метнулась к горлу, словно Гастур там что-то искал, но не нашел к своему немалому облегчению. «Мой сын», — произнес Хорус, и Сеянус обратил к нему лицо. Он был точно таким, каким воитель его помнил, воплощением совершенства в каждой черточке. Благородное чело, широко расставленные глаза и прямой нос придавали ему такое сходство с Хорусом, что он мог показаться его зеркальным отражением. При виде серебряного блеска знакомых глаз Хорус убедился, что это действительно его старый друг, и все мысли о возможных угрозах мгновенно рассеялись. Как стало возможным его возрождение, оставалось тайной, но Хорус не собирался задавать вопросы о чуде, чтобы его не спугнуть. «Командир!» — воскликнул Сеянус и встал, чтобы обнять Хоруса. «Ты не поверишь, парень, как я рад тебя видеть!» — сказал воитель. «Вместе с тобой умерла и часть моей души!» «Я знаю, сэр!» — ответил Сеянус, едва они разжали крепкие объятия. «Я чувствовал ваше горе!» «Мальчик мой, твое появление меня несказанно обрадовало!» — продолжал Хорус, отступив на шаг, чтобы окинуть безупречного воина восхищенным взглядом. «Мое сердце переполнено восторгом, но как это может быть? Я видел, как ты умер». «Верно», — согласился Сеянус. «Но говоря по правде, моя гибель стала для меня благословением». «Благословением? Как это?» «Она открыла мне глаза на Вселенную и освободила от оков предрассудков живых существ. Теперь смерть больше не является неведомой областью, мой господин. Я смог вернуться из этого странствия. Как же тебе это удалось?» «Они послали меня за вами», — сказал Сеянус. «Мой дух, слабый и бессильный, затерялся в бездне, но теперь я вернулся, чтобы помочь вам». В душе Хоруса боролись противоречивые чувства. Слова Сеянуса о духах и бездне возбудили тревожные подозрения, но снова увидеть его живым, даже если он и не настоящий, было так приятно, что ради этого стоило проявить терпение. «Ты сказал, что намерен мне помочь? Тогда начни с того, что помоги мне понять этот мир, где мы находимся». «У нас мало времени», — сказал Сеянус, поднимаясь на склон, господствовавший над равниной и беспокойно оглядываясь. «Он скоро будет здесь». «Я не в первый раз слышу это за последние несколько часов», — заметил Хорус. «От кого еще вы это слышали?» — резко спросил Сеянус, повернувшись к Хорусу с самым серьезным видом. Настойчивый тон вопроса несколько удивил Хоруса. «Мне это сказал Волк», — все же ответил он. «Я понимаю, что это звучит смехотворно, но Волк в самом деле со мной разговаривал». «Я верю вам, сэр», — сказал Сеянус, — «и потому нам надо двигаться дальше». Хорус почувствовал странную уклончивость, которую никогда раньше не замечал в характере Сеянуса. «Гастур, ты увиливаешь от моего вопроса. Скажи, где мы находимся?» «Мой господин, у нас совсем нет времени», — настаивал Сеянус. «Сеянус!» — рявкнул Хорус командирским голосом. «Ответь на мой вопрос!» «Хорошо, хорошо», — согласился Сеянус. «Но будем говорить кратко, поскольку ваше тело лежит на смертном одре в стенах Дельфоса на Давине». «Дельфоса? Я никогда о нем не слышал, и это место совсем не похоже на Давин». «Дельфос — это священное место для членов ложа змеи», — сказал Сеянус. «Это дворец исцеления. В переводе с древнего языка Земли название звучит как утроба мира. И здесь люди обретают исцеление и обновление. Ваше тело осталось в зале космической оси, а дух больше не связан с плотью». «Так значит, мы не в реальном мире?» — спросил Хорус. «Этого места нет в реальности?» «Нет». «Тогда это варп», — произнес Хорус, наконец признавая то, что уже давно подозревал. «Правильно. Ничего этого в реальности не существует», — сказал Сеянус, обводя рукой окрестности. «Все, что вы видите, это только фрагменты вашей воли и воспоминаний, которые заставили бесформенную энергию варпа обрести подобные очертания». Внезапно Хорус понял, где он мог раньше видеть эти места. В памяти возникла удивительная модель геофизической карты Терры, найденной на глубине 10 километров под вымершим миром лет 10 назад. Модель воспроизводила не ту планету, которую они знали, а Терру, гораздо более раннего периода, с зелеными лугами и лесами, чистыми морями и свежим воздухом. Он взглянул вверх, почти ожидая увидеть в небе любопытствующие лица, наблюдающие за ними, словно студенты, изучающие колонию муравьев. Но небеса были пусты, хотя и затянулись неестественно темной дымкой. Мир на глазах менял свой облик, превращаясь в бесплодные пустоши. Сеянус проследил за его взглядом. «Начинается», — произнес он. «Что начинается?» — спросил Хорус. «Ваше тело и разум умирают, и этот мир готов разрушиться и превратиться в хаос. Вот почему они позволили мне прийти. Я должен направить вас на истинный путь, который позволит вернуть вам тело». Сеянус не успел договорить, а небосклон уже задрожал, и в разрывах между облаками Хорус уловил сполохи бурлящего океана имматериума. «Ты все время говоришь «они», — заговорил Хорус. «Но кто это, и почему они так заинтересованы во мне?» «В варпе существуют великие умы», — пояснил Сеянус, бросая тревожные взгляды на распадающийся небосклон. «Они общаются со всеми другими способами, нежели мы, и потому могут связаться с вами только через меня». «Гастур, мне все это не слишком нравится», — недовольно заметил Хорус. «Там нет никакой враждебности. Да, они обладают могуществом и властью, но в варпе нет никакой злобы, просто желание существовать. События, происходящие в нашей галактике, разрушают их царство, и правящие там силы выбрали вас на роль их эмиссара в отношениях с материальным миром». «А что, если я не захочу стать их эмиссаром? Тогда вы умрете», — сказал Сеянус. «Сейчас только они в состоянии сохранить вам жизнь». «Если они настолько могущественны, для чего им нужен я?» «Они могущественны, но они не могут существовать в материальной вселенной, а потому они вынуждены действовать через эмиссаров», — сказал Сеянус. «Вы сильны и честолюбивы. И они знают, что в галактике нет никого более могучего и подходящего для того, что должно свершиться». И хотя похвалы затронули чувственную струнку в его душе, Хорусу не понравилось то, что он услышал. Он не чувствовал лжи в словах Сеянуса, хотя внутренний голос предупреждал, что этот воин с серебристыми глазами не может быть настоящим Сеянусом. Их не интересует материальная вселенная, для них это проклятие. Они только хотят уберечь свое царство от разрушения, продолжал Сеянус. А тем временем иллюзорный рай рассеялся, вернулось зловоние разлагающихся химических отходов, разносимое резким ветром. «В обмен на вашу помощь они готовы поделиться частицей своего могущества и указать способы осуществить самые честолюбивые мечты». Хорус заметил, что в окружающем их мире усилился блеск железа и меди, увидел, как варп прогоняет последние блики иллюзии. По земле пошли трещины, в которых блеснул темный огонь, и где-то поблизости снова раздался волчий вой. «Нам надо спешить!» — крикнул Сеянус, заметив возле распадающейся чащи волчью стаю. Хорус уже в их тоскливом вое послышался отчаянный призыв. Сеянус бегом спустился обратно к реке, и в этот миг из бурлящих вод поднялся мерцающий прямоугольник света. Странное бормотание и шепот послышались из-за световой завесы, и Хоруса охватило зловещее предчувствие. Он отвел взгляд от таинственного светящегося прямоугольника и оглянулся на волков. «Я не уверен, что мне это нравится», — сказал Хорус. А с потемневшего неба уже упали первые капли кислотного дождя. «Вперед! Врата — наш единственный выход отсюда!» — закричал Сеянус, направляясь к свету. «Как однажды сказал великий человек, высокий гений презирает проторенные пути, он ищет неизведанные тропы». «Ты цитируешь мне мои же слова!» — воскликнул Хорус, перекрикивая порывы завывающего ветра. «Почему бы и нет? Ваши слова будут цитировать еще долгие века». При мысли о том, что его высказывания достойны цитирования, Хорус усмехнулся и шагнул вслед за Сеянусом. «Куда ведут эти врата?» — спросил он, оставляясь за спиной вой ветра и волчьей стаи. «К истине!» — ответил Сеянус.